Очевидно, отцу было тяжело от них уезжать. Но вот двигатель завелся, бабушка еще раз простилась с Квинни и Джо взглядом. Когда автомобиль исчез, оба пошли к дому. Счастье, — подумала Квинни, — что отец не нашел времени зайти внутрь. Хотя бабушка и сложила, конечно, в сторону осколки, щепки и печные трубы, однако в порядочном помещении все-таки не выглядело. «Да, значит, надо мне теперь новый стол делать. Лампа нам летом не нужна», — заключил Джо. Печные рукава он тут же соединил снова. «Я здесь кое о чем подумала, Джо, и хотела бы с тобой посоветоваться». «Опять какие-то новости. Что ж, давай». Она вышла из дома, вышел и он с ней. Моросил мелкий дождик, но они не обращали на это внимания. «Я должна тебе кое-что объяснить, Стоунхорн, тогда мне это и самой станет ясно». Они стояли оба позади дома, где их не могли видеть с ранчо Бутов. «Ты слышал, что мой отец против рисования картин? Ему, конечно, нравится, как бабушка вышивает по старым образцам, но больше этого он не хочет ничего видеть. Администрации пришлось много лет упорно бороться, пока ему, хочешь не хочешь, пришлось дать согласие, чтобы я училась в художественной школе. Он бы с удовольствием меня спрятал, но это теперь совсем не так просто, как когда-то. И вот я научилась рисовать, это моя страсть, но это не такая работа, как другие. Я не могу целые дни рисовать, так как мне надо теперь каждый день кормить этих белых кроликов. Я не могу просто целыми днями мечтать. Я уже нарисовала три хорошие картины, которые продала: «Щит», «Руки» и «Черный бык». Теперь миссис Холли хочет иметь картину об укрощенном Браме. Но черный бык опускает рога против нее, ты понимаешь? Я же не могу это нарисовать. Я не продаю самое себя. Этого я не делаю. Квинни смотрела прямо перед собой, однако она чувствовала, как ее муж сбоку на нее смотрит. «Ну, продолжай, продолжай. Тогда я, значит, не смогу мечтать. И уж совсем не смогу по заказу. Я должна раскрыться сама собой, и в меня должно войти что-то, на что я смогу опереться, что-то закономерное, со своим внутренним законом, не с таким, что создают люди, и им можно вертеть, как хочешь, с законом прерии. Я не могу его найти нигде, кроме как у наших отцов. Мне надо еще раз начать сначала, с самого начала. Я буду изучать наши старые типи и наши звезды, которые с четырьмя, с пятью и с восьмью концами. Я знаю их старые тайны. Четыре ветра с четырех сторон. Это утро и свет и восемь ветров. Я должна также постичь новые тайны наших звезд, их форму и место. Белые люди говорят о геометрии, но это, как я понимаю, только внешне. Я хочу свести все это вместе. В этом я раскроюсь, ведь в этом есть тайна, независимо от меня, а также закон. Я попытаюсь это сделать. Горшечная работа тоже поможет мне в этом продвинуться. Одну из своих попыток я дам потом миссис Холли для ее стены или для гардины. Я нарисую, конечно, не кроликов и не собачек прерий. Это просто была шутка. Что ты скажешь об этом? «Ты, видно, думаешь, что я при моем совершенно неудовлетворительном школьном образовании что-нибудь понимаю в искусстве? Ты должен ответить мне не как ученик средней школы, Инея Хаюкан, ведь все, что ты можешь сказать мне в этом случае, я знаю сама. Отвечай мне как индеец». «Ты хорошо сказала, Тачина». «Ну, давай же. Тогда я сегодня же примусь за рисунок, а завтра нам надо в поселок в Драгстори и купить краски и бумагу. У меня уже мало. Я думаю, если миссис Холли образец захочет перенести на материю, она ее сама мне даст. Технику я изучила». «Что это ты заговорила о миссис Холли? Я была у нее на ленче, когда ждала суперинтенданта, чтобы справиться.